Глава 17. Василий выбирает путь. Поднялся Василий поздно. Слышал, как по улице прогнали коров, и как выпустили гусей, и как гуси за кем-то погнались, гагача и хлопая крыльями. Слышал, как пел петух, и как двое прошли мимо, в разнобой стуча копытами. Донеслись и затихли их голоса. Он ждал, Марьяша придет, принесет завтрак, но она почему-то не явилась. Может, думала, он сам придет. Он обычно сам и приходил, дрессировал Гришку. Это вчера все отменилось из-за плохой погоды. А сегодня... казалось, та привычная жизнь осталась далеко-далеко, как будто ее никогда и не было. Привычная. Даже смешно. Он и пробыл-то здесь всего ничего. Василий умылся, почистил зубы, расчесался пятерней и не спеша побрел в сторону дома старосты. Он не торопился. Это раньше бы он спешил. Как же, осталось пара недель или сколько там, и нужно заинтересовать народ, нужно проконтролировать, как Диан мастерит указатели и как Любим их расписывает. Нужно пройтись с Гришкой до леса и обратно за бревнами, потому что теперь Гришка его вроде слушает. Он шел, по пути рассеянно задевая рукой стебли подсолнухов, и они качались, и шишки на них смеялись и верещали. Как здесь вообще не переводятся эти подсолнухи? Местные все рвут их, да рвут, каждый второй щелкает семечки. А подсолнухи все стоят забором вдоль дороги. Крупные, спелые, как на подбор. А теперь получается... некуда спешить, если он хочет, чтобы колдун помог. Даже если не думать о возвращении домой, он совсем не хотел, чтобы в день открытия тут началось смертоубийство. Вся нечисть и правда разбежится, если что. А Марьяша? Сон стоял перед глазами, давил тяжким грузом, не давал покоя. Девичий крик, огонь, черный обугленный дом. Тишина. Тихомир стоял у дороги, сложив руки на груди. Поджидал. Василий его и не заметил. «Иди-ка сюда», — поманил он. «Знаю я, об чем ты со мной потолковать хотел». «Блин, нет», — подумал Василий. «Вот тебе мое родительское слово. Нет». Василий даже опешил. «А как это нет?» «А вот так». Хмуро сказал Тихомир. «У Марьяши, конечно, хотя сейчас и приданного один Гришка, а все ж она царского советника дочь». «Бывшего!» — не удержался Василий. Конечно, надавил на больное, и староста тут же изменился в лице, и слов уже не подбирал. «А ты вовсе неведомо кто и откуда!» — выпалил он багровея. «Заберешь ее в далекие земли, даже и не прознаю, ладно ли живет, или, может, беду мыкает, а она одна у меня. А ежели не заберешь, тут у тебя ни кола, ни двора, ремеслом не владеешь, безлапотник, как семью содержать-то будешь?» «Как это не владею?» — обиделся Василий. «Я рекламщик, и я вашу перловку возрождаю, я...» «Возрождают ее те, кто руками что-то мастерит», — оборвал его Тихомир. «Вона, парни дом возводят, злобыня косы до серпы кует, Диян с позаранку уж принялся лавки сколачивать, даже мудрик, на что убогий, берег расчистил. Я, супротив тебя, Василий, ничего не имею, но дочь такому не отдам. Ты ж не рыбачить не горазд, не охотиться, а языком болтать токмо». Прищурясь, он подался вперед и спросил, понизив голос. «Ты ж пожрать заявился, а? Ежели сам прокормиться не можешь, как семью кормить-то станешь? Будете с Марьяшкой ко мне бегать, али вон к добряку набиваться?» «Так а что я сейчас могу?» Даже обиделся от такой несправедливости Василий. «Я тут появился только в том, что на мне... Надо рыбу ловить, научусь. Только где я сеть возьму или там удочку? И работаю я пока бесплатно, мы еще не начали даже. А в будущем мое дело доход принесет». «Да и кем ты будешь-то в будущем, а? Всем дело нашлось, а ты токмо народ зазывать можешь. Ну, зазовешь, они и начнут ходить. А там твоя работа и кончена. Что далее?» «Так работа на этом не кончается, много ты понимаешь. Нужно стимулировать клиентов, чтобы приходили повторно, предлагать им подарки, скидки, бонусы, информировать о новых возможностях. Тех, кто будет нас рекомендовать, нужно обязательно поощрять. Только придумать как. И это большая работа». «Не что это работа. Ходить петухом, трепать языком. Ни на что ты, Вася, не способен. Сети у него нет. Из лыка сплети. Из палки острогу смастери, ежели руки имеются, да голова на плечах. С псом на охоту ступай, а не скидай его на чужих людей, чтоб кормили. А ежели ленишься, тогда ты... Фу, пустое место. Ишь, каков жених сыскался». Василий чуть не задохнулся от гнева. Тихомир же сам говорил, приехал сюда голый да босый, в чем был. Дом выбрал из готовых, сам не строил. Все остальное им с обозами присылали. Или запастись за 2 года успели. И так и жили в грязи 2 года, как свиньи. И дальше бы так и шло. Он, значит, их вдохновил, он их мотивировал, Гришку им выдрессировал. А они... Он бы высказал, только ведь скоро все изменится. Он прекратит работать и не будет тут никогда заповедника. А потом, может, царский сын вернется, настоящий, и не станет причин держать Тихомира в ссылке. Они с дочерью уедут, а Василий вернется домой. Он же этого и хотел. Почему тогда в горле ком? А еще обидно, что Марьяша не вышла, слова отцу не сказала. В это время створка ворот скрипнула, поехала в сторону. Гришка просунул шею, не спешил войти. Задирал голову, жмурился. А потом Василий заметил, что рядом стоит человек и чешет его. Молодой, высокий, крепкий. Аж рубаха от каждого движения натягивается. Плащ через плечо переброшен, русые волосы до плеч, перехвачены обручем. «Добрый зверь!» — улыбнулся незнакомец, показал крепкие зубы. Спросил утробным баском. «Это и есть перловка? Горыней меня кличут. Старосту я вашего ищу». Он вошел, ведя в поводу коня. Светло-серого, почти белого, с молочной гривой и более темными, как будто из серебра, чулками. Конь косил умным глазом. Гришка протиснулся за ним, и улица тут же стала оживленной и тесной. Горыня сразу не понравился Василию. Дело было даже не в том, что Гришка, которого он с таким трудом выдрессировал, стелился перед этим богатырем и сразу ему и лапу, и голос подал, так что с ближайшего дома с крыши земля посыпалась, а в окнах показались встревоженные лица. И не в том, что волк выскочил и не облаял, а обнюхал и завилял хвостом, признал своим. Дело, в общем, было и не в том, что Тихомир позвал Горыню в дом, а Василия не пригласил. Тут все понятно, богатырь искал старосту, да еще, наверное, устал с дороги. Не оставлять же его на улице. И Василия эти дела вроде как не касаются. Вообще, он бы им всем сказал, но вынужден был молчать, а то бы все испортил. Горыня отвел своего коня в хлев. Он звал его Сивкой, Сивушкой, и вернулся ко времени, когда Марьяша вышла из дома с ведрами. Она хотела подойти к Василию, может, попросить о помощи, использовать это как предлог для разговора. Им определенно нужно было поговорить. «Да я по воду схожу», — добродушно сказал этот проклятый Горыня, возникая между ними, и отнял ведра. «Родничок у вас, туточки, я видел. Хоть так вам за хлеб-соль, за доброту отплачу». Чтоб ему самому так за добро платили. Марьяшу тут же позвал отец, и она ушла, бросив огорченный взгляд. Но из-за чего расстроилась, не понять. Может, из-за решения отца, а может, из-за того, что Василий это решение не особо оспаривал. Он мог ее понять, но сам-то он не был готов думать о женитьбе после пары поцелуев. Да и еще и не просто думать, а добиваться этого. И Тихомир, в общем, в чем-то прав. Здесь вообще ценятся другие навыки. Вот пришел бы он, как этот Горыня, с мечом на поясе, и затащил бы в горку два ведра, не запыхавшись, а потом бы еще дров наколол, почти не прилагая усилий. Даже не в этом дело. Научиться-то можно всему, было бы желание. Но именно сейчас Василий остро почувствовал, что сам он чужой и воспитан в других традициях. И если он здесь останется, то никто в этом темном обществе даже не поймет, какую он жертву принес. И это ему придется под них подстраиваться. И он никогда не будет хорош. Всегда найдется кто-то, кто ловчее бросает навоз вилами. Вот в этом и было все дело. Горыня тут свой, ему и стараться не надо, чтобы по головке погладили. А Василий может хоть треснуть от усердия, и все равно скажут: «Недостаточно, треснул». Блин, он жил так в собственном мире, а теперь оказался в какой-то дыре, обладая навыками и знаниями современного человека. Но его не ценят и тут. Где справедливость? Деревенские сошлись, чтобы посмотреть на гостя и на то, как Гришку кормят. Надо ли говорить, кто в этот день стоял с лопатой, занял место Василия? Всем было плевать. И Гришке, и Марьяше. Разве что волк подошел, взвизгнул, виляя хвостом, ткнулся в руку, но и его не хватило надолго. Убежал следить, не упадет ли что с лопаты. По-хорошему, надо было уйти. Но Василий стоял и смотрел, расстравляя душу. Когда представление кончилось, он пошел к гостиному дому и задержался там. Парни укладывали бревна, и он вызвался помочь, подставил плечо. Тяжелая работа, ничего не скажешь. Особенно для человека, который не завтракал. Скоро пришел и Горыня. Походил, посмотрел одобрительно. Один поднял бревно, вроде того, которое они вчетвером волокли. Сказал еще, что узоры на столбах вытесать может, если местному древоделу некогда и если никто не возражает. Пока все им восхищались, Василий тихо ушел. Он вернулся домой, сел за стол, взял бересту и начал прикидывать, кто с кем заодно и с кем бы поговорить, и о чем, и что вообще делать. Если он хочет домой, тогда, конечно, нет вопросов. Нужно отдать нож колдуну. Или нет? Может, колдун и не сдержит свое обещание? Где гарантия? Может, он даже не в силах это исполнить? И еще эта ведьма. Вдруг она замешана в том, что Василия сюда занесло? Но если он был ей зачем-то нужен, почему она до сих пор не пытается с ним поговорить? Как вообще вышло, что ему отдали нож вот так просто? Он же им что только не резал. Даже грязь с подошвой счищал, было дело. А если бы сломал? А если им и надо было, чтобы сломал? Тут пришла Кикимора, нежданно, и отвлекла от этих мыслей. Принесла творог и сливки. «Марьяш послала», — жалостливо сказала она. «Голодаешь, бедолашный. На, вот тебе еще яичко». Она собиралась войти, но в дверь пройти не смогла. И, видно было, ей это не понравилось. Василий пытался объяснить, что защита понадобилась от ночного душителя, но нежданно поджала губы на вытянутом вперед лице, отдала ему миску, сунула в руку яйцо и на слова благодарности ответила только, что скажет Марьяше, пусть она кого другого посылает в следующий раз. Еще и яйцо оказалось сырым. Василий и сам не знал, с чего ждал вареное. Его это все так доконало, что он так и сидел, уставившись в пустоту, пока руки не высохли. И только потом вышел на улицу, чтобы счистить со штанов остатки. Конечно, ничего не очистилось. Надо было застирывать, а он не ходил за водой. Осталась, может, кружка, может, две. Потому Василий пошел в баню, а оттуда как раз вышел Горыня, весь румяный, в свежей рубахе, и рассказал, как хорошо его банник попарил. Он будто на свет заново родился. И банник виднелся в дверях за его спиной, приговаривал, что завсегда рад гостю дорогому. Василий с тоской на лице прошел мимо, спустился с холма, встал на камни у родничка, зачерпнул воду, втер в штаны, поскользнулся и уселся с плеском. Только лягушки прыгнули в разные стороны и недовольно раскричались. «Да пошло оно все!» — сказал Василий в пустоту. Штаны он застирал прямо так, сидя в воде и глядя в никуда. Потом выбрался, оглянулся, убедился, что зеленая слизь камней въелась в ткань сзади, и пошел, чавкая кроссовками, обратно домой. Добряк сидел у себя, выглянул в окно и тут же спрятался. По-хорошему, с ним стоило поговорить еще вчера, но тогда хотелось подумать, а сейчас не было настроения. Василий прошел мимо. Дома он поел вообще без аппетита, даже сразу не понял, что хрустит на зубах, а эта яичная скорлупа попала в тарелку. Василий ее прожевал, ему было уже все равно. Потом он опустил голову на руки и так и сидел, пока снаружи его не окликнули. Пришел Хохлик, скакал перед дверью, хотел, чтобы Василий шел к Молчану. Без него, сказал, креативы не идут. Василий пытался его гнать, было вообще не до того, и видеть никого не хотелось, и работу в любом случае нужно было остановить. Если есть хоть малейший риск, что нечисть решит издеваться над посетителями. Все же он пошел. Только зачем его звали, неясно. Молчан не работал, спал в ларе, и любима с Деяном тут не было. «Идем, идем!» — позвал Хохлик. Потащил дальше, к дому плотника. Там они все и нашлись. И Диян, и Любим, и этот проклятый Горыня, как будто его клонировало и разнесло по всей деревне. Куда ни сунься, он там. Диян в кои-то веки был доволен. В его дворе пахло деревом и смолой. Шишки возились в стружках, карабкались на уложенные штабелем доски. В приоткрытом сарайчике ждали своего часа таблички с указателями, и Любим как раз трудился над одной. Присмотревшись, Василий понял, что тут опять перерисовывает русалку. «А зачем?» — спросил он. «Хорошо же было». «Срамота была», — сурово ответил Горыня, хотя спросили не его. «Хотя и водяница, а все ж девка, оттого вид должна иметь скромный. Взгляд опущенный, ворот подвязанный и косу заплетенную». Само собой, Василий тут же вскипел. «Ты много в рекламе-то понимаешь. Бревна, если хочешь, таскай, и доски пили, а в эту область не лезь». «Да уж разумею, что честным людям по нраву придется. Отчего они глаза отведут да плюнут». «И вы, значит, с ним согласны?» — спросил Василий у грабов. «Ну...» — с неохотой сказал Любим, не глядя на него. «Все ж человек из Стольного град прибыл. Должно быть, знает, как лучше». Василий выпятил челюсть. Он хотел спросить, но понял, что это, в общем, ему на руку. Пусть слушает этого Горыню, который вообще не сечет в продвижении и никогда не раскрутится. «Окей...» — сказал он сквозь зубы и сел на край лавки. Одной из тех, которые хотели расставить по деревне. Хорошая лавка, со спинкой, с перилами. Вот они, пока лежат отдельно. И на перилах этих собирались вырезать русалок, по описанию Василия. Хвостатых и грудастых. Любим уже набрасывал рисунок углем, а теперь стер. Остались только размазанные черные пятна. Василий решил терпеть. Ну да, обидно, что пришел какой-то хрен с горы и лезет, куда не просили. Портит все дело. Но дело и нужно испортить. А если послушать, может, этот Горыня скажет что-то про колдуна, хоть что-то полезное. Но вместо этого Горыня, похоже, задался целью вывести его из себя. Он сколачивал лавку и пробасил, не отрываясь от работы. «Слыхал я, что водяницы у вас по озеру будут в лодках парней катать. Негоже это. Парни об честной женитьбе думать должны. На что им головы морочить хотите?» «Так и одно другому не мешает», — пожал плечами Любим. «Ну, покатаются, развлекутся». «Развлекутся?» — недобро спросил Горыня, бросив на него тяжелый прищуренный взгляд. «Доброе же развлечение — глядеть на девок в мокрых рубахах. срамота!» Любим приуныл, усмехнулся криво. По лицу было видно, он имел собственное мнение на этот счет, но высказать его не решился. Горыня поставил лавку на ножки, отошел, осмотрел, склонив голову. «Слыхал я еще, сказал он, — «что девки будут вышивать да прясть с кикиморами, в искусности состязаться, дабы мастерство показать, покрасоваться перед женихами. Негоже это, обман. Всякому известно, кикиморы токмо портить да пакостить умеют. Супротив них любая умелица и покажется». «Нечто люди сами не разберутся», — подал голос Любим. «То для веселья!» — поддержал его и Хохлик. «Но куда там? Горыня только и повторял. Обман да срамота. Как будто у него и слов других не было». «Чем тогда народ развлекать?» — спросил Любим. «Чего это ты на все с кислой рожей глядишь?» Но Горыня стоял на своем. Мол, все должно быть честно и прилично. По всему выходило, его бы устроил только монастырь. Василий не удержался, влез, предложил хоть качели поставить, и Горыня вскипел. «Этакую-то срамоту и у нас в Стольном Граде затеяли!» — возмущенно поведал он. «Девки стоят на доске, парни их раскачивают, юбки-то развиваются, а те снизу глядят. Срамота! Стыдобушка!» Все промолчали, хотя по лицам был виден сложный ход мысли. Только Хохлик не сообразил, закричал радостно. «Хочу! Хочу! На лугу поставим!» За что и получил лекцию о приличиях. Все они получили. Горыня разошелся, рубил воздух ладонью, его басовитый голос разносился далеко. Кое-кто из местных тоже подошел послушать. Старая кикимора в синем платке вытянула шею, закивала, забормотала. «Срамота! Ох, срамота! Нонче молодые-то не те, что допришь!» Василий не выдержал, поднялся с лавки, дождался, когда Горыня иссякнет, и спросил. «И что у нас тогда за заповедник будет, если мы все отменим? Ради чего люди сюда ходить станут? На что смотреть?» «А не надо бы им сюда ходить!» — припечатал Горыня. «Живите себе честно, да и все. Ежели я уразумею, как с колдуном совладать, без того свободны станете». «А если не уразумеешь? Ты вот, кстати, для чего сюда пришел? Что ищешь? Может, мы тебе что-то подскажем?» Но Горыня только посмотрел недружелюбно, с прищуром. «Дело свое я уж старости обсказал», — ответил он. «Не таково оно, чтобы каждому докладывать. А заповедник ваш, прямо скажу, дурная затея. Честных людей токмо с пути избивать». «Да уж будто», — не согласился Диян. «Мы указатели поставим». «Сколько у нас было?» — поддержал и Любим. «А теперь думаем, от чего бы не зазвать гостей». «Дядька без людей тоскует», — подал голос и Хохлик. Он лежал на горке свежей стружки, водил руками и ногами, как будто делал снежного ангела, и шишки повторяли за ним. «Как знаете», — с нескрываемым осуждением сказал Горыня. «Да лучше б еще», — подумали. Больше он ничего не сказал. Примолк. День клонился к вечеру, ясное небо тускнело, тянуло прохладой, исчезли пчелы, зазвенели комары. Куры отправились спать. Работники, возводившие гостевой дом, прошли мимо. Судя по разговорам, шли на ужин к Незване. Ушел Хохлик, весь в стружке, на прощание хитро сказав Василию, что оказал ему услугу, но какую не сознался. И это тревожило. Незаметно исчезли шишки. Над чистоколом прогорал закат, подернутый сизой дымкой. Диан поднялся, уперся руками в поясницу, потянулся, посмотрел наверх, сказал: «Дождя, видать, не будет». В сарай он убрал только указатели. Василий ему помог, при этом нервно оглядываясь на Горыню. Тот складывал инструменты в ящик и собирался уйти. «Ну, дальше ты сам», — торопливо сказал Василий, потому что богатырь зашагал прочь. «Бывай». Нагнав Горыню на дороге, он окликнул его. «Эй, богатырь, подожди, есть разговор. О Казимире, это важно. Да подожди ты!» Как назло, навстречу им шел староста. Видно, искал гостя, и сейчас это было совсем не кстати. Василий сказал с отчаянием. «Но у меня всего пара вопросов». Горынь остановился, развернулся к нему и сказал сурово. «О колдуне, значит, поспрашать хочешь? Мне уж обсказали, ты помощи его ищешь, а не погибели. Так что не союзники мы с тобою. И докладывать я тебе ничего не стану. А увижу, что крутишься и выспрашиваешь, пожалеешь». Тут подошел и Тихомир. Пригласил Горыню в дом. Сказал, Марьяша уже зашила и выстирала его рубаху дорожную. И с ужином расстаралась, накрыла стол для гостя дорогого. По-хорошему нужно было уйти, но Василий стоял, борясь с желанием дать Горыне в челюсть, и его аж трясло от злости. Староста истолковал это по-своему и насмешливо спросил, мол, Василий тоже ждет приглашения. Больше по всей Перловке никого не нашлось, кто бы с ним хлебом делился, и он, бедолажный, голодает, небось. Ничего, может, скоро и рыбку ловить научится. Как попал домой, Василий не помнил. Просто обнаружил себя уже там. Стоит и бьет кулаком в стену, и костяшки уже сбиты. Душила обида, и он вообще не понимал, почему. Разве ему это все не на руку? С Тихомиром нормально же общались, чего он? И Марьяша обещала подождать, а сама, блин, сразу все отцу и выложила. Зачем? Просил же ее не спешить. Если бы с Перловкой все получилось, его бы уважали больше, он бы дом себе обставил, едой бы запасся, лошадь бы, блин, купил самую модную. Что тогда сказал бы Тихомир? Василий тяжело вздохнул и понял, что запутался. Вот чего он хочет? Жениться или кому-то что-то доказать? Он долго сидел без сна, ни о чем не думая. Даже огня не жёг. Просто сидел, уронив лицо в ладони. По ощущениям, прошла целая вечность, а потом за окном послышались голоса. Кто-то шел. «Заночевал бы у нас, а? Сивушку одного бросать не хочу. Давно мы с ним в дороге, почитай, и не разлучаемся. Да мне и на сеновале ладно будет». Василий поднял голову. Если он хотел устроить богатырю проблемы, то самое время. Горыня решил ночевать на сеновале, а значит, никто не сможет подтвердить, что он никуда не отлучался. И ведь он еще как нарочно при всех говорил, что идея заповедника ему не нравится. Прямо-таки идеально. Василий на ощупь нашел на полке кремень и кресало. Положил в карман. Терпеливо дождался, когда староста проводит Горыню к хлеву и пойдет обратно. Выждал еще минут 10 и вышел за дверь. Темное время. Удобное. Луна еще невысокая, бледная. Лишь бы никто не заметил. Он за даме пробрался к дому плотника, замирая от любого шума. Ему чудились взгляды из окон, чей-то шепот, тихие шаги за спиной. Он приседал, успокаивая себя. Просто ветер шумит в листве. А это возятся куры на насесте. Наверное, нужно было выйти позже. Вдруг этот проклятый Горыня еще не спит. Вдруг его понесет куда-нибудь. Или Дияна понесет. Да мало ли кого тут носит по ночам. У нужного двора Василий хотел повернуть обратно. Его тошнило от волнения, или от того, что не ужинал, или от всего сразу, а заодно от собственной жизни. Он опять почувствовал, что стоит на распутье. Можно уйти, а можно довести дело до конца. Он довел. Сперва набрал стружки в подол рубахи, кое-как подвязал, потом на носках дошел до сарая. Хорошо, что дверь нараспашку. И сгреб указатели. Они загремели, он сжался, опасаясь, что Диян услышит. Выждал минуту или две. Хотелось бежать как можно скорее, без оглядки, ведь это была только половина дела. Он вышел в ночь, придерживая рубаху, чтобы стружка не сыпалась, указатели нес под мышкой. Шел, пригнувшись, выбирая самые темные участки, за домами, под деревьями. Стружка кололась, указатели норовили выскользнуть, постукивали друг о дружку. И казалось, стук такой громкий, что точно кто-то услышит. Добравшись до гостиного дома, Василий и сам не поверил, что у него почти вышло. Он свалил указатели горой на дощатый настил, вплотную к стене. Вывернул рубаху, вытряхнул стружку, дрожащими пальцами полез в карман, достал кремешок, выронил, зашарил ладонями, нашел, высек искру. А потом, когда огонь разгорелся и подрос, облизывая стружку и бока табличек, поглаживая бревна стены, когда запахло приятным дровяным дымком и запоздальными сожалениями, Василий просто отошел к дороге, стоял и смотрел. Даже не думал, что кто-то может увидеть. Было так тошно, что стало уже все равно. «Ох, Лишенька!» — зазвенел за плечом Марьяшин голос. «Беда-то какая! Что же ты стоишь, Васенька? На помощь не кличешь!» Он зажмурился, надеясь, что время повернет вспять. Но это так не работало.